«Все это так», — отвечал Нолькин, — «но у меня руки связаны, и потому прошу подать мне помощь именно формальным отстранением французского посредничества». Ему отвечали, что Шетарди нечего требовать. Россия не приглашала Францию к посредничеству, а просила только добрых услуг. 5 мая происходила вторая конференция, на которой Нолькин продиктовал для донесения императрицы следующее. Решение вопроса о французском посредничестве тесно связано с принципом, который должен служить основанием переговоров. Этот принцип есть не что иное, как намерения и виды Швеции, объясненные в манифесте, изданном под именем генерала графа Левенгаупта. В этих-то самых видах и намерениях Франция согласилась с Швецией. Небо их благословило, возложившее корону на главу ее Всероссийского Величества к великому удовольствию означенных союзных держав и всего русского народа. Уповается, что ее величество не захочет отвергнуть правду этого принципа. Со времени ее благополучного восшествия на престол намерения Швеции и Франции оставались одни и те же, следовательно, остается только облечь дело в формальность договора. Взявши такое основание, нельзя придумать здравые причины, почему бы можно было продлить затруднение насчет французского посредничества, тем более, что с восшествия на престол Ее Величества мирные заявления с обеих сторон передавались посредством французского посланника. Конференц-министры отвечали, что такие несправедливые замечания вместо ускорения мира отдаляют его. Они не смеют всего того и донести Ее Величеству. Ибо на каком основании он упоминает о манифесте графа Левенгаупта и дает, хотя скрытно, понять, будто ее величество получило родительский престол благодаря шведам и французам, чего никто в Российской империи не признает? Нолькин отвечал: «Прошу доложить дело на решение императрицы. Впрочем, смело говорю, что король, государь мой и весь народ шведский начали эту войну не против ее величества, что доказывает с той радостью, какую весь шведский народ почувствовал, услышав о восшествии ее величества на престол. Каждый думал, что война уже прекращена, и я ехал сюда вести переговоры с приятелями, а не с врагами. Смело говорю, что причины и цели войны те самые, которые истолкованы в манифесте графа Левенгаупта. Я не говорю, чтоб шведы ее величество на престол посадили, но нельзя же отрицать, чтобы они этого не желали, и так как Франция для того же с ними согласилась, то необходимость ее посредничества в настоящем мирном деле осязательна». На это министры отвечали, что напрасно он ссылается на такой постыдный манифест. Ни одного человека в России, тем менее их министров, он не уверит в том, чтобы шведы начали войну в пользу ее величества. Каждому известно, как давно они искали случая напасть на Россию и какие происки чинили при разных дворах уже после восшествия ее величества на престол. А можно ли принять французское посредничество? Пусть он сам рассудит, выслушав то, что маркиз Шетарди сообщил вице-канцлеру графу Бестужеву, как извлечение из рескрипта, полученного им от 4 января. Это сообщение было прочтено, и внимание Нолькина остановлено особенно на первом пункте, где говорится, что Швеция начала войну для возвращения уступленных ею по нештатскому миру провинций, и на том пункте, где говорится, что Франция нарушила бы свои торжественнейшие обязательства, если бы оставила Швецию. Министры спросили Нолькина, согласно ли это сообщение с тем, что он теперь провозглашает, в чем старается уверить, и в таких ли беспристрастных отношениях должен находиться посредник. Хотя бы и доподлинно ее величество просило французского короля о посредничестве, то после упомянутого сообщения имел бы полное право от него отказаться. Нолькин был смущен этими словами, с минуту молчал, не зная, что сказать, потом начал, что хотя прежде, может быть, некоторые были того мнения о цели войны, как заявлял Шетарди, однако удивительно, каким образом маркиз об этом сообщил вице-канцлеру, а ему Нолькину не сказал. Усматривая, что ее величество считает делом чести не уступать ничего Швеции, надобно приискать другие способы для вознаграждения за понесенные шведами в войне убытки, и если что-нибудь Швеции уступится, то уступка будет сделана приятелями для показания дружбы Ее Величества к Швеции, со стороны которой дружески требуется обеспечить безопасность границ. На это министры ему отвечали, что Россия, как держава, потерпевшая нападение, имеет право требовать от Швеции вознаграждения за военные убытки, а не наоборот. Об уступках нечего и думать. Ее Величество ни пяди земли отдать не изволит, и по милости Всевышнего нужды не имеет этого делать, изволит держаться во всем нештатского мира. Разве Швеция для безопасности границ уступит России остальную Финляндию, и если Нолькин искренне желает прекращения войны, то, оставляя все споры о целях, с которыми начата война, приступим прямо к делу, не вмешивая Шеттерди, который не может быть допущен к посредничеству. Этим и кончилась конференция. 12 мая Нолькин объявил министрам, что по внимательному обсуждению дела он нашел всего лучше отправиться из Москвы назад, в Швецию, где засвидетельствует о миролюбивом расположении русского правительства и желании вывести переговоры прямо с Швецией, без французского посредничества, которое, как он слышит здесь, и требовано не было, тогда как в Швеции ни королю и никому другому об этом неизвестно. Все были убеждены, что Ее Величество требовало французского посредничества и приняла его, на каком основании он, Нолькин, и был прислан сюда. В конфиденции же Нолькин объявил министрам, что он в Стокгольм не поедет, но остановится в Фридрихсгаме у генерала Левенгаупта. Нолькин отправился из Москвы и действительно остановился в Фридрихсгаме, откуда 6 июня прислал в лагерь к фельдмаршалу Лесси с унтер-офицером и барабанщиком известие о своем прибытии и письмо на имя Шеттерди для пересылки в Москву. Унтер-офицер и барабанщик были помещены при команде конной гвардии в ставке генерал-майора Ливина. Но в тот же день среди гвардейских пехотных полков раздался крик «К ружью! Шведы! Шведы!». На этот крик всполошились было и армейские пехотные полки, но были удержаны своими полковниками. Тогда в гвардейских полках выстрелили из ружья. Солдаты бросились к ставке Ливина, вытащили шведов, урядника и барабанщика, прибили их жестоко, а другая толпа окинулась в палатки ротмистра конной гвардии Респе и поручика Икскуля и вытащила их обоих с криком «Немцы изменяют и переписываются со шведами». Между тем четверо гвардейских солдат, севши на лошадей, помчались по лагерю, крича «Надобно немцев всех побить». Услыхав это, генерал Кейт выбежал из палатки с тростью, велел кирасирам и конной гвардии построиться с ружьем, а пехотной гвардии закричал, что если из ружья не выступят, то велит по ним стрелять. Это утешило пехоту.